Мы вскочили на ноги и обменялись улыбками. Сьюзи выдохлась и теперь медленно брела к нам. Кори уже почти поравнялся с ней. «Разжечь бы огонь», — предложил Келли. «Как ты думаешь, он действительно проделал весь этот путь из Нью-Йорка, как рассказывал?» — спросила Джоан. «Не знаю», — ответил я. «Для меня это не имело ни малейшего значения. Когда мы нашли его, он сидел за рулем огромного Линкольна, почти без сознания, и бредил. Голова его раздулась до размеров футбольного мяча, а шея напоминала огромную сардельку. Долго он бы не протянул, поэтому мы вытащили его на мыс, с которого был виден весь пляж, и сожгли. Он говорил, что его зовут Алекс Сакхейм, и все время звал свою бабушку. Он решил, что Сьюзи — его бабушка. Это ее очень рассмешило, уж не знаю чем. Странные вещи могут порой рассмешить Сьюзи. Это была идея Кори — сжечь его. А началось все как шутка. Он начитался в колледже всяких книжек о ведьмах и черной магии. Стоя позади Линкольна, он смотрел на нас, как обычно, чуть искоса, и рассказывал, что если мы принесем жертву псам тьмы, может, духи защитят нас от А6. Никто, конечно, не верил в эту чушь, но разговор становился все серьезней. Это было для нас новым развлечением, и в конце концов мы согласились с ним. Мы привязали Алекса к зрительной трубе, стоящей на мысу. Бросишь 10-центовик, и, если день ясный, можешь увидеть даже Портленд. Мы привязали его своими ремнями, а затем начали бродить вокруг, разыскивая сухие ветки и выброшенные ветром доски. Все это время Алекс звал свою бабушку. Глаза Сьюзи загорелись огнем, она тяжело дышала. Это действительно завело ее. Когда мы перевалили через очередной холм и скрылись во впадине, она прижалась ко мне и поцеловала. Но губы ее были покрыты слишком толстым слоем помады, и ощущение было, словно целую жирную тарелку. Я оттолкнул ее, и вот тогда она начала хныкать. Мы вернулись назад все вместе и сложили все сучья и хворост так, что они доходили Алексу Сакхейму до пояса. Нидлс зажег пламя своей зажигалкой, и костер тут же запылал вовсю. В самом конце, когда вот-вот должны были загореться его волосы, этот парень закричал. А запах напоминал сладкую китайскую свинину. «Есть сигарета, Берни?» — спросил Нидлс. «Сзади тебя ящиков 50». Он ухмыльнулся и прихлопнул москита, севшего ему на руку. «Лень даже пошевелиться». Я дал ему прикурить и сел. «Мы с Сьюзи встретили Нидлс в Портленде. Он сидел на обочине напротив государственного театра и наигрывал старые мелодии на большой потрепанной гитаре фирмы «Джипсон», которую он где-то стянул. Звук эхом прокатывался по улице Конгресса, словно он играл в концертном зале.